«А мы сло, по-твоему, не такие?» Я иронично вскинул брови. Юстас усмехнулся. «Ты разнес рабские аукционы и сбил тенерью бита, навлек на себя гнев башков из-за полурыбины, которую другом назвал. Считаешь, это слабый аргумент?» Отзеркалил мое выражение лица он. «И, черт его дери, это было резонно. Уел», хмыкнув, признал я. «Значит, хочешь нас иметь козырями в рукавах?» Кит кивнул. «Но с чего ты решил, что я могу быть заинтересован в таком тайном альянсе? Судя по твоим словам и действиям, ты амбициозный ублюдок, Мугивара, но и не идиот, должен понимать, что поодиночке нам Йонка не свалить», был дан мне ответ. Я оценил ход его мыслей. Видимо, он думал, что раз я тоже метил в короли, то Йонка были моим препятствием, а значит, целью на пути. Так что спрашивать о том, с чего он взял, что у меня были такие планы, было бессмысленно. «И кто твоя первая цель?» Как ни в чем не бывало, спросил я с любопытством, хотя это было уже опасно. Пока я не согласился на альянс, у Кида не было ни одного повода, чтобы делиться целью, ведь я этим мог воспользоваться, сдав его Йонка, например. Но он, ошеломляя меня беспечностью, совершенно легкомысленно брякнул, осклабившись. «Рыжеволосый, разумеется». В первый момент я оторопел, но быстро вернул себе лицо, снова, как мне казалось, понимая ход его мыслей. В сравнении с монструозными даже на вид большой мамочкой Шарлоттой Линлин, царем зверей Кайда и Эдвардом Белоусом Ньюгитом, Шанкс был просто человеком, потому что кажется самым слабым, уточнил я насмешливо, только чтобы подтвердить выводы о самом Киде. Он осекся, прищурился, понимая, что я что-то мог знать или имел что-то против. «А это не так?» – спросил он почти требовательно. «Не стану лгать, не знаю», – покачал я головой. «Действительно ведь не знал, как бы мне не хотелось верить, что любимый дядюшка был сильнее всех остальных Йонка вместе взятых. Но сомневаюсь, что он стал бы Йонка, если бы его мощь не признали другие Йонка. Согласись, они, много лет сохранявшие вооруженный нейтралитет, если не считать мелких стычек на границах акватории, первым делом сожрали бы того, кто оказался бы слабее». «Хаэм, а ты прав», — с некоторой досадой согласился Юстас. «Но в целом, мне плевать, кого валить первым. Просто уверен, что этих монстров в одиночку не одолеть. Признаешь себе слабаком?» — подколол я, отхлебывая чая. Кит предсказуемо взвился. «Я не самоубийца». И, конечно, он почти наверняка хотел добавить что-то нелицеприятное обо мне, но я не дал такой возможности. «Это хорошо. Потому, для твоего же блага, не трогай Шанкса», с легкой угрозой, предупредил я, тут же поясняя: «Видишь ли, он мой дядя. И хотя, безусловно, он такого, как ты, и сам прекрасно раскатает тонким слоем по первым попавшимся поверхностям, но и я добавлю сверху, за родича». Кит прищурился, откинувшись на спинку кресла и расплываясь в веселой ухмылке. «Ао, да ты, блатной!» — воскликнул он, ядовито с сарказмом добавляя. «Удобно, наверное, иметь за спиной именитого родственничка, который наверняка встрянет, если малышу сделают бобо, да. А то я думаю, чего ты такой борзый до безумия, аж на мировое правительство тявкнуть рискнул. И ведь и темный король тебя племянником назвал», — внезапно осекся он, становясь серьезным. Видать, накатило осознание, что такие родственные связи не то, над чем стоило смеяться. Я тонко лукаво улыбнулся из-за кружки, снова отхлебнув чая. «Ты даже не представляешь, насколько я, как ты выразился, блатной». От представления Кида о том, каково это, было смешно. Он-то наверняка думал, что у меня были сильные защитники, потому я борзел и не догадывался о том, что эти защитники могли и на мою казнь не явиться. Однако, заметь, и с двумя шичибукаями, и с Аней с Лобби я справился без именитых родственничков, как ты, опять же, выразился, а имея в распоряжении лишь собственную и команды силу. А ты о таком и помыслить боишься без создания подстраховки, вроде тайного альянса? Да, снова подколол я ехидно. Юстас цыкнул, помрачнев. Значит, от предложения отказываешься? По-своему понял он мою реакцию. Ну почему же, возразил я, пожимая плечами. Сильный союзник всегда пригодится, да и хорошие драки я люблю. Но, полагаю, чтобы мы не запланировали, жизнь внесет коррективы, из-за которых все наши цели могут помахать нам платочками, — отсалютовал я кружкой Киду. Поэтому не очень люблю строить долгоиграющих планов. Например, брать штурмом Энеэс Лобби в мои планы вот вообще ни разу не входило. Но пришлось, понимаешь, Кит явно понимал, о чем я говорил, но не понимал, к чему клонил. Так что я, хоть и не против сотрудничества с тобой, хоть бы и в тайном альянсе, но, во-первых, не вижу смысла строить планы прямо вот сейчас, а во-вторых, я не тороплюсь попасть в новый мир, а успеть раньше конкурентов, вскинул брови Юстас, кажется, удивленный. Я усмехнулся. Во-первых, не у всех сверхновых и других пиратов целью выхода в новый мир Grand Line является становление королями пиратов или поиск One Piece. Ты ведь и сам это понимаешь, иначе не думал бы, что они могут переметнуться на сторону сильного. А во-вторых, тут я сделал интригующую паузу, снова хлебнув чая, дрянного, кстати, чтобы уверенно, безапелляционно констатировать, мой трон никуда от меня не денется. Кит поджал губы и прищурился. А ты самоуверен, щенок? Я самодовольно ухмыльнулся. Чувствовал, как его не просто бесит, но еще и сбивает с толка моя уверенность в победе. Уверенность такая, что я даже вот, не торопился, потому что не боялся, что меня обойдут. За базаром-то следи, я, может, и щенок, но зато блатной. Почти ласково огрызнулся я, напоминая, и тут же заржал, глядя на лицо соперника в охоте за короной пиратов. Как же я его бесил, особенно вот этой непрошибаемостью. Оскорблять он меня всяко пытался, но видел, что меня ни одно не задело, а на его провокации велся я просто от скуки. Впрочем, по нашему короткому бою с дозором, давеча окружавшим аукцион, я знал, что удар у него был поставлен хорошо, да и неосознанно волю вооружения он применял, то есть недооценивать его не стоило, хотя все равно и сам Кит, и такие вот отношения меня забавляли и расслабляли. Потому что хорошо, когда были соперники-приятели, друзьями нас назвать язык не поворачивался, с которыми и пикироваться можно было, и подраться, и надраться, совершенно не изменив отношения друг к другу при этом и не рассорившись в хлам. А мы с Кидом как-то быстро и ловко друг друга поняли. Ну, я, его, по крайней мере, он-то все еще нервничал. «Чего ты ждешь?» – искренне заинтересованно спросил Юстас, когда сумел совладать с собственной вспыльчивой натурой и желанием набить мне морду. Однако я прямо отвечать не хотел, не признавать же, что Накама у меня не были готовы к новому миру, но и врать не хотелось, так что я, можно сказать, подобрал нейтральный ответ. Как ты верно заметил, в новом мире не будет так же просто, как в раю, те же противники там явно сильнее, думаю, не стоит туда лезть, не подготовившись, как следует, согласен. Иначе выживание может обойтись дорого. Кит понимающе хмыкнул. Ты вот решил союзников заранее найти, а я почву своему появлению хочу подготовить. Чтоб встречались с фанфарами, захохотал я весело, на мгновение забывшись и представив этакий парад с оркестром в честь собственного появления в новом мире. На этот раз Кит мой смех поддержал, наверняка тоже что-то представив, и понимал, что я несерьезно говорил о фанфарах и какую подготовку имел в виду, тоже. «Хорошо, мне же проще», — наигранно-надменно усмехнулся Юстас. «Тогда уведомляю, что плыву на один из соседних островов утром же следующего дня. В новый мир сейчас соваться, когда ты навлек на нас внимание и Тенерюбита, и маринеров, глупо. Запустил он камень в мой огород, хотя рассудил здраво. Но все же, когда шум поулежится, рвану на вторую половину Grand Line, а там попытаюсь заключить альянс с кем-нибудь. Целью станет один из Йонка». Кровожадная усмешка очень шла Киду, с ней он выглядел совершенно невменяемым беспредельщиком. Мне такие, безбашенные, но сохранявшие адекватность, когда выгодно, нравились, с ними не было скучно. Успеешь явиться до того, как мы свалим кого-нибудь из них, сможешь даже отхватить себе маленький кусочек славы, присоединившись. Ну, если ты согласишься на тайный альянс, разумеется, осклабился он весело, мол, у тебя есть шанс получить приз. Но тогда не опаздывай. Что это было? Попытка взять меня на слабо, или взыграть на гордыне, мол, я получу голову Йонка раньше тебя и стану королем, если ты не поторопишься? Смешно. Тем более, что валить Йонка, несмотря на логичность этого, опять-таки совершенно не планировал. А если мне придется, союзников я постараюсь не привлекать, а если и привлеку, то только для того, чтоб отвлекали войска Йонка от моей битвы с ним или с ней один на один. «А ты пока заляжешь на дно, да?» – уточнил Юстас, практически не нуждаясь в ответе. «Ну, что-то вроде того», – хмыкнул я, обдумывая перспективы. «На дно я не собирался, но с Накамой впрямь нужно было что-то делать. Проблема была в том, что я не знал, что именно. Ясно лишь, что они должны были стать сильнее, прежде чем мы отправимся дальше. Они и сами это понимали, и против ничего не имели. Но что, как, самому взяться за их тренировки, что ли? Но в этом я тоже мало понимал, в смысле, никогда никого ничему не учил. Рейли привлечь, а оно ему надо, да и вообще, гордость как-то не позволяла обратиться за помощью к нему, хотя уж он-то наверняка и меня еще многому мог научить. Засада, в общем, тут-то, пока я все это обдумывал, пользуясь тем, что Кит на что-то отвлекся, входная дверь паба скрипнула, и мы четко увидели силуэт Ло в проеме. Он уверенно вошел, подхватил с барной стойки кружку чая, налитую кому-то иному, оставил там же несколько монет, игнорируя гневные вопли, и уже через мгновение грохнул кружкой об наш столик. «Так, чтобы вы мне не предложили, а у меня свои планы», с места в колодец фыркнул братец категорично. «Я хочу свергнуть одного из шичибукаев с его трона в стране Дрессроза, что в новом мире не столь далеко от Редлайн. Чем тебе насолил Дон Кихот до Фламинго?» Удивленно вскинул брови Кит, мгновенно вникнув в суть того, о чем поведал Троффи. Я невольно склонил голову к плечу. До Фламинго был известен своей непотопляемостью на посту Шичибукая, благодаря его связям как с пиратским миром и подпольем, так и Тенериюбита. Читал о нем несколько статей и расследований, из которых сделал вывод, что и сам пост Шичибукая был прикрытием его бизнесу. Это было тогда, когда я и изучал этих самых Шичибукаев, ну, чтоб знать врага в лицо. Значит, о нем говорил Ло, когда мы только познакомились, когда заявил, что хотел отомстить одному человеку, который убил кого-то, кто его спас. Но, если я правильно помнил, он говорил, что тот человек, из мировой знати, то есть из Тенериюбита. Что-то тут не сходилось, или я не все знал, что вероятнее. Значит, о нем ты тогда говорил, уточнил я, чтобы убедиться. Ло, залпом вливая в себя полкружки чая, кивнул. Серьезная цель, учитывая, что мы говорим о человеке, у которого связи как с преступностью, так и с правительством, констатировал я, под смешок нового брата. У тебя есть план, без шума тут не обойтись, уж я-то знаю, я усмехнулся, а он имеет последствия. Мне плевать, что будет потом, снова фыркнул Ло пренебрежительно. Мне это не понравилось, потому что звучало, будто ему было все равно, даже если это приведет его к смерти, лишь бы отомстить. А он как бы являлся мне братом, пусть и чужим еще, но родственником. Было ли мне безразлично? Братских чувств я и сам пока не испытывал, но смерти того, с кем побратался, я однозначно не хотел. А план, да, имеется, усмехался Троффи. Я собираюсь сам стать Шичибукаем, чтобы получить кое-какую информацию и доступ к проектам мирового правительства, с которыми ублюдок связан. Сейчас в ряду Шичибукаев свободно сразу два места, не без твоей помощи, братишка, кинул он на меня странный взгляд и впервые братом назвали без издевки. Примирился с тем, что у него появился родственник, или что-то для себя решил, и почему, задери его Кракен, откровенничал, ладно бы со мной, но с Кидом. А вот тот, кстати, за событиями не поспевал. Брат, тихонько с недоумением воскликнул он, но не требуя пояснений, пока, по крайней мере, мы с Троффи его дружно проигнорировали. А потом, все-таки спросил он, некоторое время осознания спустя, когда понял, что никто из нас не шутил о родстве. К пиратскому трону я не стремлюсь, передернул плечами Ло. Моя конечная цель на текущий момент – уничтожить Тенериюбита. Вот тут Кит впервые по-настоящему охренел. Аж лицо вытянулось от понимания, что хирург смерти не шутил. И он посмотрел было на меня, будто в ожидании столь же бурной реакции, но я даже не дернулся. Знал ведь о целях Троффи уже. О, Мугивара, беру свои слова назад. По сравнению с хирургом ты вообще не псих. Я заржал в голос, распугивая и без того нервных посетителей. Причем, мне было смешно до такой степени, что я даже принялся машинально молотить кулаком по столешнице, грозясь ее разломать. Но, кажется, она была на это рассчитана, потому выдержала. Успокаиваться пришлось долго, игнорируя издевки Лоскидом по этому поводу, но, оно того стоило. А когда отдышался, я вдруг понял, что цели-то у нас троих так или иначе были схожи минимум, как и взгляды на тех же врагов. И это означало, нет, впрягаться и рисковать из-за безумных или попросту дурных идей Кида мне не хотелось ни капли, да и в мутные личные разборки Ло влезать, тоже. Однако не воспользоваться возможностью и не обзавестись союзниками, пусть и сомнительными, было глупо. И идея о том, как это сделать, у меня возникла мгновенно. Резюмируя, мы все-таки можем друг другу помочь, констатировал я, заговорщицки наклоняясь над столом, чтобы быть ближе к собеседникам, и понижая голос, чтоб и услышать могли только они. Не так, как ты, Кит, задумывал, но можем. Не уверен, что тебе нужна помощь, брат, с Дофламинго, но помогу, если это будет нужно, кивнул я Трафальгару. И еще больше сомневаюсь, что хочу просить чьей-то помощи или помогать кому-то, чтобы свалить Йонка. Тут я предпочту бой один на один, даже если это будет означать мой конец. Делить с кем-то победу, чтобы что, потом драться с бывшими союзниками за титул Йонка? Нет уж, не по мне это, покачал я головой, глядя на Кида. Зато, мы не знаем, что будет потом, не знаем, как отреагирует мировое правительство на передел власти в новом мире. А каждый из нас по-своему собрался подорвать баланс сил. И вот тут-то помощь друг друга нам очень даже может пригодиться. Против общего врага. Я посмотрел на капитанов по очереди, посмотрел на лица, в глаза, убеждаясь. Понимали и слушали, заинтересованные. Ну я и выдохнул. Я предлагаю тайный альянс создать действительно тайным. Чтобы, если на кого-то из нас войной пойдет мировое правительство, остальные могли, по желанию, как подключиться в открытую, так и помогать тайно, не раскрывая себя, например, предоставляя убежище или припасы, а может и информацию. Это даст нам гораздо больше преимуществ, нежели тайный альянс, который станет явным в первом же бою, согласны? Риторически лукаво спросил я, не нуждаясь в ответе, потому что по лицам видел. Такое предложение нравилось Икиду, и Ло, потому что оно не обязывало нас рисковать собственными амбициями, шкурами и командами. Хотя нет, обязывало все равно, но, пожалуй, давало больше пространства для маневра, в котором каждый из нас сможет сам выбирать, как действовать. Нужно обговорить лишь условия, при которых каждый из нас будет вмешиваться в ситуацию или наоборот не вмешиваться. А лихо ты, Мугивара, инициативу-то перехватил, хохотнув, оценил Юстас с моей способности вести переговоры. Надо было приходить с более продуманными конкретными предложениями, а не абстрактными идеями, хмыкнул я, в очередной раз подначивая насмешливо. Но Кит не повелся, вместо этого качнув головой в согласии, признавая свою неподготовленность к серьезным переговорам. Но Ло нас не поддержал в желании отвлечься. Он смотрел на меня, о чем-то напряженно размышляя, и, сдавалось мне, не совсем о теме разговора, а лишь вкупе с открывшимися ему родственными связями и моей ролью в них. В какой-то момент он даже склонил голову к груди, усмехнувшись чему-то своему и вздохнув, а когда снова поднял взгляд на меня, в нем было больше твердости, чем я когда-либо видел за все время знакомства. «У тебя есть идеи условий?» Прямо вроде бы просто спросил он, но звучало это как требование колодца. «А еще как готовность доверять?» Я в ответ кивнул. «Не будем выдумывать нового, воспользуемся пиратским кодексом. Там ведь достаточно четко расписано поведение союзников в разных ситуациях. Например, если любой из нас попадет в плен или если кому-то будет остро грозить смерть, остальные придут на помощь», привел я первый пришедший на ум закон. «А личные войны останутся личными, и вмешательство в них может быть только добровольное и только при просьбе о помощи. В то же время против общего врага кодекс призывает объединять силы. По-моему, это очень удобно нам, пиратам», заметил я, глядя на пустую кружку и подумывая, не заказать ли еще чая или все-таки не стоило рисковать, потому что мы и так, от природного хитрожопства, любой договор будем трактовать по-своему, выгодным нам образом. А кодекс позволяет эти самые договоренности чтить без ущерба личным свободам. Хаем, пиратский кодекс, словно пробуя на вкус словосочетание, протянул Юстас. Пожалуй, звучит даже лучше, чем я предполагал, хотя и жаль, что так не получится вас, ублюдки, использовать. Снова откинувшись на спинку кресла, усмехнулся он, заодно и признаваясь, то ли понял, что от нас это скрывать было бессмысленно, то ли признавая равными, а может, еще что-то. Но вот что интересно, нервозность его прошла, будто ее и не было. Понял, что над его амбициями мы смеяться не будем. Учитывая, кто перехватил инициативу в затеянных тобой переговорах, ясно, кто и кого в итоге использовал бы, бросил Трофи насмешливый взгляд на Кида, но и, кажется, утверждал он это больше на собственном опыте. Я успешно делал вид, что речь шла вовсе не обо мне, а я вообще не при делах и мимо пробегал. Что ж, снова вздохнул брат, на условиях кодекса пиратов я, пожалуй, согласен на альянс. Я кивнул ему, и мы оба посмотрели на Юстаса. Он тоже выдохнул, зарываясь пальцами в стоявшие торчком даже не рыжие, а красные волосы, дернул себя за них с усилием, а потом признался: «Черт, теперь мне мерещится подвох. Сам ведь предложил», — засмеялся я, уговаривал даже. «Да знаю я, знаю. Заткнись, чертов ублюдок», — рыкнул на меня кит, которого я, похоже, все же достал. Отчего-то в голову пришла мысль, что о существовании пиратского кодекса он мог и не знать, или не знать его содержание. А что, такое вполне могло быть, но в какой-то мере это было даже хорошо. Теперь-то он его точно найдет и изучит. А пока я не ляпнул еще чего, он поспешил с ответом: «Да, я согласен». «Вот и отлично», — подвел я итоги, думая о том, как буднично и просто на самом деле за чашкой чая плелись интриги. Тайный пиратский альянс был заключен быстро, и до рассвета мы обсуждали все нюансы, связанные с ним, все же оговаривая то, что волновало. А разошлись мы, довольные друг другом, когда уже светало, конечно, обменявшись номерами ден-ден муж и при этом. Прежде чем уйти, кит, бросив на нас странный взгляд, спросил: «А называя друг друга братьями-то, вы это серьезно?» «Да», — лаконично ответил, опережая меня, Ло. Стоило Юстасу торопливо смыться, как и мы отправились в бар Шапки. Трафитак даже натянул капюшон, мол, чтобы никто не подумал, что мы решили мутить воды мира вместе. Пфф, как будто в капюшоне он был неузнаваем. Глупость, думал я, кому надо, все равно узнают. А потом, пробираясь через людную туристическую рощу, мы услышали не очень радостную новость. На Сабаде ночью прибыл адмирал морского дозора Барсалина. Естественно, что мы с Ло почти на скорости звука кинулись к командам. И когда достигли бара Шапки и секретного зала пузыря, где и нашли своих, не находящих себе места в нашем ожидании, друзей, удивительно синхронно выдохнули: «Нужно убираться с архипелага и немедленно». Мои накома посмотрели на меня с таким удивлением, что мне пришлось пояснить: по нашей душе послали самого неудобного для нас противника, адмирала Барсалина. «Неудобного?» – переспросил Зара, прищурившись. Кажется, ему не нравилось, что об опасности адмирала заявлял именно я. Он обладатель фруктологии света, а свет быстрее и звука, и ветра. И тут я не уверен, я поморщился. Справлюсь ли, повисло в воздухе, так и не озвученное, но все и так его поняли. Для того, чтобы качественно покрыть корабль смолой, нужно 3 дня, Луффи, — вставил слово и темный король. Я закусил губу, потому что это было неожиданно. Ждать 3 дня, слишком долго. Сможем ли мы прятаться 3 дня, возможно, но вряд ли у Рейли, потому что, зная, что он мой родной дядя, к тому же пират, именно с него мои поиски и начнут. Подставлять их с Шапки я не мог и не хотел. А где еще прятаться? На корабле? Не вариант, найдут корабль. Можно было бы воспользоваться кольцами-порталами и перенестись в подводный город демонов, но, опять же, мы не могли бросить Санни, тем более раз он был живым. И это же не давало нам возможности заныкаться в каком-нибудь убежище Рейли, которых на архипелаге он сделать наверняка немало успел. Нужно было позаботиться о корабле, быть может, даже спрятать в клеть попытаться, хотя она вряд ли бы растянулась так сильно, но, да, это уже был не Эниэйс Лобби. Здесь все осложнялось тем, что вокруг полно было мирных жителей, и, в отличие от острова Вечного Дня, архипелаг был окружен враждебными силами. Штаб морского дозора Маринфорд, великая подводная тюрьма Импилдаун, столица мирового правительства Мариджей, все находилось совсем близко. Это означало, что подмога нашим врагам могла прийти всего за несколько часов, и речь шла уже не о нескольких линкорах вызова 5, а о многих десятках кораблей и сотнях тысяч солдат. «Нужно вернуться на Санни», — решил я, морщась в досаде. «Он уязвим, без нас его легко потопить. Защитим его и попытаемся прорваться к...» Я замялся, думая, как понятно накома, но непонятно команде Ло выразиться о цели, к водовороту. У команды тут же просветлели лица. Да, в сравнении с угрозой мирового правительства, огромный водоворот уже не казался страшным. «Ло», — обратился я к нему, спрашивая, куда подастся он. «У нас подлодка, если ты не забыл. Мы тоже вернемся к ней и заляжем на дно», — сообщил он. Я ему кивнул, и они почти бегом покинули бар, и мы тоже тянуть не стали. Но у Санни нас уже ждали и сотни дозорных, и адмирал Барсалина, и Шичибука, и киборг Бартоломью Кума, и его копии, роботы во главе с неким Сентамару, командиром научного отряда дозора. Сработали хорошо. Меня быстро отделили от команды, заставляя сражаться сразу против 3 пацифист, Так дозорные называли роботов-клонов Кумы. Еще две пацифисты нападали на моих Накома, и те, не умея пользоваться волей, не могли отбиться. Общими усилиями им удалось завалить одного, но на их место встали еще двое. А мне не давали возможности к ним прорваться, как-то обдумать стратегию. Слишком занятый беспокойством за них, я не мог думать ни о чем больше, с трудом отбиваясь и не успевая даже сосредоточиться, чтобы обратиться в демона, не то чтобы нападать. И это еще, на наше счастье, Рейли отвлек от нас внимание Барсалина. «Бегите!» – орал я отчаянно, глядя, как избивают друзей. А те слышали и понимали, что дело очень и очень плохо, и сами впадали в отчаяние. Это было ошибкой, конечно, но тогда ни о чем больше я не думал, только бы Накома спаслись. «Спасайте шкуры, не думая ни о чем!» Когда Зара грузно рухнул на колени, обессиленный и почти сраженный, я рассвирепел и уже успел отрастить себе шевелюру, едва-едва не превратившись, в бой вдруг вступил Кума. И все, один за другим, начиная со Старпома, мои Накома исчезали с поля боя прямо у меня на глазах, посылаемые неизвестно куда силой дьявольского фрукта. Я остался один и осознавал это так четко, что обратился в демона неосознанно. Поздно, но пацифисты были уничтожены взмахами моего меча, который я не помнил, как вытащил. Остатками сознания я скомандовал последнему Накома. «Санни, плыви отсюда на нашу базу. Я найду друзей, и мы вернемся туда, за тобой, а потом продолжим путь, вместе». На глазах у изумленных дозорных, которых выбрасывали ударами с палубы шкоты, якорь корабля поднялся сам собой, паруса спустились и наполнились ветром, и судно, очень быстро развернувшись, стало удаляться в море. Барселина пустил луч света следом, надеясь уничтожить корабль, но я отбил технику, заодно вырубая и Сентамару. Опомнившийся дядя снова отвлек адмирала, и я, разрываемый яростью, ненавистью, от силы которых меня потряхивало, едва соображая, что происходит, едва удерживаясь на самом краю сознания, чтобы не сорваться в кровавую бездну, поддаваясь инстинктам истинной сущности и жажды крови, мог не спеша подойти к Накома отца и хрипло от гнева прорычать: «Если с них хоть волосок, я уничтожу тебя, уничтожу дозор, уничтожу мировое правительство, уничтожу все, и живые позавидуют мертвым». «Ай-ай, это что, еще один дьявольский фрукт, мифический зен, формы демона, или дополнительная форма резиновой парамеции гому-гому нуми?» Донесся до меня голос адмирала, и тут я, в ярости своей, что затмило разум, допустил еще одну непростительную ошибку. Я отвлекся на голос, и Куме этого хватило, чтобы занести руку и надо мной. Я среагировал, почувствовал волей наблюдения намерение, но поздно. Эмоции, которые я не успевал даже осознать, сыграли против меня. Я попытался уклониться, но не успел, вскользь, но мягкая лапка способности дьявольского фрукта меня задела, и этого хватило, чтобы я отправился в полет со страшной скоростью в неизвестном направлении, но вслед за Накома. А я ярился и досадовался на самого себя за глупость, за проклятые эмоции, за... проиграл, не смог защитить, потерял. Так ведь и рушились все планы, а порой и надежды, и мечты, просто по стечению обстоятельств. Будущее представало перед внутренним взором в новом, мрачном свете. Глава 41. Везение. Минуты тянулись часами, часы, годами. Мысли сменяли друг друга, одна разрушительнее другой. Я злился, ненавидел, беспокоился, винил себя за самонадеянность, потому что думал, что хватит сил, чтобы защитить. За сдержанность, потому что, если бы я превратился в демона, мог бы и успеть. И за несдержанность, потому что если бы был хоть чуточку хладнокровнее, если бы больше верил в Накома, быть может. А что с ними было? Летели, как и я, в чертовых пузырях силы дьявольского фрукта Кумы, даже без возможности пошевелиться, сила держала крепко. А может, уже приземлились? Или приводнились? Куда? Как? Где? Я костерил Куму, на чем свет стоит. Успел и подумать о том, что он, должно быть, предал отца, раз напал на нас. Успел и подумать о его верности главе революции, ведь, быть может, он, наоборот, спас нас, вмешавшись и раскидав как слепых котят. Я не знал его, не знал достаточно для того, чтобы судить. И по его действиям еще там, в триллер-барк, он все еще был предан отцу. Но, я орал в голосину от собственного бессилия что-либо изменить, потому что он ведь предупреждал, а я... И моя команда была разбросана по Гранд Лайн, и еще было неизвестно, сможем ли мы собраться опять. Нет, чушь, конечно же, сможем. соберемся, станем сильнее, и больше никто, никогда, я стану сильнее. Эмоции затмевали рассудок, я превращался в демона, чтобы затем снова успокоиться и стать человеком, чтобы снова рычать в бессилии. Сколько времени прошло, я не знал, много. По ощущениям несколько суток, я пытался вернуть контроль над разбушевавшимся разумом и успокоиться часы, дни, годы, глупо терзая самого себя, как когда-то в детстве, когда был близок к тому, чтоб потерять в пожаре Эйса, как будто впервые чувствовал бессилие, как будто впервые оказывался на грани, но еще никогда я не чувствовал себя настолько проигравшим, ведь если бы Кума поступил лишь чуточку иначе, мы все, всей командой, включая меня самого, были бы мертвы, и это исключительно моя вина, нас лишь удача спасла, а это не дело, потому что значило, что как лидер, капитан, ответственный за людей, я был, вот кто мне мешал подумать, и, прежде чем соваться к Санне, разведать обстановку, время шло, а я все летел, чувствовал бешеную скорость, океан далеко внизу, даже острова то и дело, но почти не замечал их, занятый дурацким чувством вины, но все же с каждым часом здравомыслие все больше возвращалось ко мне, я, что называется, остывал, эмоции сходили на нет, оставляя место хладнокровному анализу произошедшего, а ничего критичного, собственно, не случилось, не сразу, да, но я понял это, так или иначе, хотел того или нет, Акума нас все же, похоже, спас, Накама были живы, в этом я был уверен, у всех с собой были ден-ден-муши, кинжалы демонов, которые не найти, без желания хозяина, и точно не отобрать, и персни-порталы, и Санни спасся, то есть мы могли, где бы ни оказались, и связаться с друг другом, и собраться вместе в считанные минуты, притом вдали от опасности, посему получалось, что все было к лучшему, даже то, что нервы нам ситуация попортила, на пользу, потому что теперь уж точно все осознали, что нам нужно стать намного сильнее и умнее, если мы хотим, даже не попасть в новый мир, а просто выжить, нас ведь не оставит, ни с нашим-то послужным списком. Короче, успокоившись, я понял, что все было хорошо. Нет, конечно, все еще висел над нами вопрос о приземлении, но, Накама были сильными достаточно, чтобы после произошедшего, сделать все, чтоб избежать новой опасности. Позаботиться о себе они точно смогут, просто. Просто лишь бы их не занесло к врагам серьезным, или и вовсе, лишь бы не в море закончился их путь, особенно фруктовиков. У меня были мыслишки попробовать порвать пузырь Кумы изнутри, выбраться, скажем, с помощью силы демона. Но, подумав, я отмел эту идею, во-первых, потому что стоило выяснить, куда именно меня отправил Накама отца, если он еще таковым являлся, во-вторых, это просто могло оказаться полезным, хотя и раздражало, что приходилось терять время на полет. Впрочем, стоило отдать должное способностям дьявольского фрукта Кумы. Пузырь защищал от ветра и встречных объектов, например, птиц, да и тело от чего-то не затекало, несмотря на полную неподвижность. И воздух не кончался, хотя, казалось бы, даже спать было комфортно. А мягко приземлился я через двое суток, если судить по солнцу. Однако, если добираться по морю, вышло бы не меньше 3 дней пути, и это при полном парусе. Так вот, приземлился я мягко. Пузырь, ломая на своем пути деревья и даже скалу, опустил меня посреди джунглей какого-то острова, образовав кратер от силы удара, и, подпрыгнув, видимо, чтоб окончательно остановиться, лопнул в воздухе так, что я, сориентировавшись, даже сумел приземлиться на ватные ноги, все-таки несколько дней неподвижности сказались. Первый вывод, который я сделал, осмотревшись, был о том, что попал я на летний остров. Вокруг меня действительно были джунгли, воздух был влажным, душным, так что ошибки быть не могло. Чуть в стороне, не по центру, а ближе к морю, возвышалась над джунглями странная, полая внутри, гора, напоминавшая кратер потухшего вулкана. А остров и был, судя по всему, вулканического происхождения, потому что с одной из сторон горы из-за леса поднимался пар, по ощущениям, от горячей воды, похоже, там были горячие источники, свидетельство высокой вулканической активности, как сказала бы Робин, а еще на острове не было ветра, ни одного дуновения, что, конечно, не облегчало жизни, духота была почти невыносимая, зато ясно было, что остров находился в зоне Калмбилта, нет, можно было бы подумать о штиле, но в океане вокруг я чувствовал множество морских королей, и совсем не чувствовал течений. И уже этого было достаточно, чтоб вывод сделать однозначный. Кстати, остров был обитаем. Волей наблюдения я чувствовал минимум несколько тысяч жителей, чего хватило бы на крупную деревню или небольшой городок, который как раз и располагался в полой горе. Смелые люди, раз рискнули строить селение в кратере вулкана. Пузырь со мной, похоже, заметили и отправили отряд на разведку. Я чувствовал его целенаправленное приближение, но не торопился прятаться. Зачем? Может быть, кума частенько отправлял так, как меня, кого-то с Сабади, и местные встречали этих несчастных путешественников. Впрочем, в своей теории я быстро усомнился, когда вблизи меня пролетели стрелы, накачанные волей вооружения, а потому пробивавшие камень. Из джунглей раздался звонкий голос с предупреждением не двигаться, иначе пристрелит меня, а потом из-за деревьев вынырнули пять красоток со странными, в виде змей, луками в руках, готовые к бою. Вот тогда-то я и понял, что кума отправил меня прямиком в рай, то есть в ад, то есть в рай, в зависимости от точки зрения. Потому что попал я на самый настоящий остров женщин. С чего я так решил? Наверное, с того, что девки, окружившие и настроенные серьезно, приняли меня за женщину. Обращались ко мне в женском роде, задавая вопросы в стиле «Кто ты такая и как сюда попала?». А когда я гордо заявил, что я, мужчина, возмущаясь их отношению ко мне, девки просто не поверили, предполагая, что я сошла с ума. После некоторого времени, потраченного на препирательство, в попытках доказать, бесполезных, стоит заметить, я сделал вывод, что мужиков эти аборигенши никогда в глаза не видели. Ну и в раздражении, а на тот момент я был уже почти взбешен, довели, а ведь и так был на нервах, я просто спустил штаны, чтоб явить миру последний, но самый главный аргумент. Я ожидал чего угодно: визга, вопли, беготни, требований прикрыться, попыток не смотреть и тому подобного. Но только не того, что на мой самый мужской орган будут так откровенно пялиться с искренним любопытством и желанием потрогать, да еще и спрашивая, что это. Стоило ли говорить о том, что я, человек, в общем-то, не стеснительный, почувствовал себя, мягко говоря, неловко, быстро пожалев о том, что не прикинулся женщиной. Эти сумасшедшие даже не дали мне натянуть штаны обратно, мол, не двигайся, пристрелим. Ага, как не двигаться, когда тебе грозятся облапать самое дорогое. Я еще возмущаюсь, главное, мол, запрещаю, нельзя, а они мне, не тебе здесь командовать. Почему я не слинял сразу, несмотря на то, что ситуация становилась опасной, а положение неловким? Просто какой-то части меня было интересно узнать, что же будет дальше и чем закончится новое странное приключение. Потому и не только позволил связать себе руки все тем же странными, накачанными волей вооружения, змеями, вместо веревок, но и так и, со спущенными штанами, повести меня в селение. Ну хоть право на неприкосновенность к самому дорогому кое-как удалось отстоять. Среди женщин быстро распространился слух о плененном мужчине, так что встречать меня вышли они все. Санджи на моем месте, пожалуй, скончался бы от счастья. Но только не я. Я думал, что попал в ад, потому что не было ничего страшнее любопытной женщины, особенно, когда она была не одна, а с очень многочисленными подругами всех возрастов, особенно, когда все они были вооружены и, судя по всему, прекрасно владели волей вооружения минимум. Я шел, игнорируя вопросы, пытаясь увернуться от рук, чтобы попадать в другие руки, и мрачно вспоминал о том, как меня однажды поймали мои собственные женщины и едва не довели. Тогда все обошлось, но тут и женщин было больше, и все они были раздетыми или полураздетыми, прятаться-то и стесняться, в отсутствии на острове мужчин, было не от кого, вот они и в голову даже не брали такую необходимость, и я лишь радовался, что моя истинная сущность в тот момент вообще никак не проявляла себя, а то вот тут за последствия я не только не ручался, но и представить их боялся, а потом выяснилось, что мужчине, за попытку проникнуть на остров женщин, полагалась смертная казнь, и привели меня в некое подобие тюрьмы, но только для того, чтоб там я дождался возвращения местной королевы, которая то ли и поставила бы мне окончательный вердикт, то ли сама бы и казнила, я не понял. Не понял, потому что в момент, когда мне это объясняли, и слинял, девки как раз решили обшарить мне карманы, отобрать все цацки, браслеты, перстни, астральную клеть, и в целом проверить на наличие оружия. Вовремя вспомнили, блин, в иной ситуации, я бы их перебить успел, пока они догадались бы меня оружие лишить. Короче, их глазенки, невинные и симпатичные, так азартно заблестели любопытством, когда они потянулись ко мне, стоявшему со спущенными штанами, шаловливыми ручонками, что я не выдержал морального давления и дал дёру. Убил змей, связывавших меня, просто разорвав. Одним слитным движением натянул штаны, потуже заматывая тряпку, заменявшую ремень. В первую очередь спрятал дорогое, да. Хладнокровно отбил в процессе несколько полетевших в меня стрел, потом поймал еще пару, демонстративно ломая всего двумя пальцами, несмотря на то, что они были заряжены волей вооружения, ну, чтоб показать, насколько моя воля сильнее. А потом, лукаво ухмыльнувшись, шагнул в тень и растворился в ней. Визга было, но я все равно поспешил скрыться. Женщины острова действительно были сильными и быстрыми воительницами, и не будь у меня силы демона, так просто уйти от них не удалось бы. Сначала я, конечно, ломанулся прочь из деревни. Ну, не сидеть же все время в тени, да и с Накома надо было попытаться связаться, чего, опять же, в тени было не сделать, а выйдя из нее, пришлось бы оглядываться. Однако, забравшись поглубже в джунгли, я не смог связаться ни с Зара, ни с Санджи, ни с Нами или Робин. Это немного беспокоило. Но потом я подумал, что, быть может, и пытаться не стоило. Они могли, как и я, попасть не на самые дружественные острова, а звонок Ден-Ден Муши мог их выдать. Да и знал я, что они, как и я, предпочли бы сначала исследовать новые земли, а уже потом выходить на связь. Так что, пытаться я перестал, как никогда остро осознавая, насколько же на самом деле сложно было просто верить, сидя вдалеке и не зная, что происходит. Ну а что мне еще оставалось? Только верить. Это было моим долгом капитана. От нервного напряжения неприятно болела голова. Под ложечкой не исчезало странное чувство тревоги, которое я никак не мог угомонить, конечно же, связывая его с Накома. Будто что-то где-то происходило дурное, судьбоносное, как рокот далекой, но неумолимо приближавшейся бури. Я пытался расслабиться, забыться, но удавалось лишь отвлечься на какое-то время насущными вопросами. Я думал о том, что, быть может, стоило бы отправиться в город демонов под толщей воды и там ждать Накома. Но мысли эту быстро отмел, потому что там был бы оторван от мира и новостей. Не то чтобы в Калмбилте это было не так, но все же тут были хоть какие-то люди, пусть и женщины-дикарки. Смыться бы из Калмбилта. Но как, учитывая, что не знал, в какой стороне ближайшие острова и вообще хватит ли сил на крыльях до них добраться, уплыть, тогда стоило учесть отсутствие ветра, течений, средств передвижения типа лодкой кучу морских королей на пути. Вот тут-то я и подумал о возвращении в селение. Местные аборигены в юбках, конечно, вряд ли рыбачили, но какая-то связь у них с внешним миром должна была быть. Иначе без мужчин откуда бы они брались бы? Да, особенно дети. Значит, минимум один корабль у них должен был быть. Да и вообще, жрать хотелось от всех этих нервов. Можно было бы, конечно, и просто поохотиться. Но разводить костер потом, чтоб добычу пожарить, было чревато вниманием женщин, которые, несомненно, заметят дым. А сырым есть, демонов себе на острове женщин не хотелось будить особенно сильно. Так что я быстро и ловко проник обратно в крепость жерла вулкана, чтобы стянуть побольше мяса. Его я по запаху быстро нашел, а потом обследовать течение протекавшей через кратер реки в поисках лодок, желательно парусных, или каких-то следов наличия судоходства. Меня ждал облом. Лодок в городе не было совсем, но признаки того, что какой-то корабль у женщин был, все же имелся. Нечто схожее с пристанью было построено, да и пара установок, видимо, заменявших судостроительную верфь, стояли. Это внушало надежду. Где-то во время исследований я подслушал разговор о том, что местной королевы дома не было, потому что она как раз была в походе и вот-вот должна была вернуться. А потом... Потом я увидел флаг пиратов Куджа, гордо реевший над самым высоким, главным, зданием города. В тот момент от осознания степени собственной везучести я сел прямо посреди полной женщин улицы и заржал в голос. Это же надо было так, а мало того, что был единственным мужчиной на острове женщин, так еще и остров этот был не простым, а пиратским. Вот только Барахенкак по прозвищу императрица пиратов, капитан пиратов Куджа, была Шичибукаем. Что там нами истерило о том, что Шичибукой, последнее, с кем нам, Мугиварам, нужно было пересекаться, или не истерило, но вопило точно. Еще на виски пик, когда выяснилось, что врагом Виви являлся Шичибукой. Со сколькими Шичибукаями мы пересеклись с тех пор, а ведь и начали не с крокодайла, а с Михаука Соколиного Глаза. Нормальный списочек, ха-ха. Михаук, крокодайл, Мория, Кума, теперь вот Хэнкок, с которой, судя по всему, мне придется не только пересечься, но и пытаться договориться. Я так понимал, что и Дон Кихот до Фламинго, так или иначе пересечет мой путь. Ну вот, судя по всему, иначе просто быть не могло. Похоже, это для шичибукаев мы были последними, с кем им стоило встречаться. Ну, чтоб мы не стали для них вообще последними, с кем они встретились. Женщины меня, конечно, заметили, а может, гогот услышали, и, в итоге, с улиц пришлось быстро смываться. Но и делать мне было особо нечего, кроме как ждать вестей от Накома или от Хэнкок, так что я терроризировал аборигенок, то появляясь у них на виду, то отсиживаясь подальше, потихоньку изучая, чем они жили. Скучно было, так скучно, что я даже думал, что на острове сильно не хватало Брука. Тот ведь всегда интересовался женскими трусиками, шутку, но упрашивая показать их чуть ли не каждую встречную девушку. А тут несколько тысяч женщин в одних трусиках да легких накидках, едва прикрывавших грудь и разлетавшихся от любого резкого движения. Было даже ощущение, что на груди всех форм и размеров насмотрелся я на всю жизнь так, что уже к вечеру первого после приземления дня они перестали у меня вызывать хоть какие-то чувства. Но поначалу дергался, да, вместе с инстинктами. По этой причине, кстати, своего Иракока я бы на остров не пустил даже через собственный труп. Местные были любопытными, а Санджи, ну, в общем, либо Кок бы скончался от счастья и переизбытка прочих чувств на месте, либо пиратам соломенной шляпы пришлось бы возиться с огромным количеством маленьких мугиварчиков, появлению на свет которых, несомненно, способствовало бы взаимное любопытство вышеназванных. Впрочем, смерть Санджи наступила бы все же вероятнее. Заметил, кстати, пока бегал, у местных женщин и еще одну странность. Они силу приравнивали к красоте, и чем сильнее была женщина, тем она считалась красивее среди местных. Выясняли они это посредством поединков один на один, даже арену для этого построили. Забавно было наблюдать за тем, как женщины мутузят друг друга. А следил я с азартом, хоть какое-то развлечение и отвлечение от мрачноватой в последние дни реальности. Ну и, думал, что круто, конечно, когда женщины были сильными, но к идее сравнять силу и красоту отнесся скептично. Во-первых, потому что эта идея у местных возникла из-за безвыходности. Им ведь любую, даже традиционно мужскую, тяжелую, работу приходилось выполнять самим. И понятно, почему женщины, способные на нее, ценились в их обществе куда выше прочих. Но этого было недостаточно, чтоб силу с красотой даже сравнивать. А во-вторых, мне идея не нравилась, потому что я считал, что женщина должна была оставаться женщиной, даже если вокруг нет мужчин. А красивая женщина всегда уже сильна своей красотой, если она, конечно, умела пользоваться даром природы. Мы, мужчины-то, перед этим даром становились ну не бессильными, но волю теряли. Мои гарпии, вон, были красивы настолько, что даже я, демон, между прочим, их боялся. А вот местные сильные были, в общем, и не страшными, и некрасивыми, никакими. Большинство не вызывали во мне ничего, кроме уважения к их силе. Но так как я в разы, а то и в десятки раз был сильнее, они мне были безразличны, ибо без красоты не способны были подточить мою волю да и просто привлечь. Нет, конечно, среди них были и ничего себе девчонки от аппетитного, именно так я стал рассуждать уже к вечеру, вида которых в душе, и не только в ней, все поднималось. Но таких было по пальцам перечесть во всей деревне. Так я и слонялся, мучимый бездельем и подспудным беспокойством о чем-то, сам не знал, о чем. Слонялся, пока совсем уж поздним вечером не зазвонил сигнальный колокол. К тому времени я уже знал, что он означал возвращение местной владычицы. Тут уж стало не до скуки, потому что, конечно же, затерявшись в толпе девок, я кинулся с ними встречать королеву. Не то чтобы мне не терпелось пересечься с очередным шичибукаем. Просто среди пиратов Барахенкок была известна как женщина невероятной красоты, способной свести с ума буквально любого мужчину. Ну вот мне и интересно стало, так ли это. Тем более, что и местные считали ее очень красивой женщиной, то есть сильной. А учитывая, что она была шичибукаем, существовала вероятность, что она была сильной уродиной. Хотя, конечно, тогда вставал вопрос о том, кто распускал слухи о ее красоте, но я еще помнил Арвиду, Алвиру, короче, ту пиратку из East Blue, которая первой встала на моем уже пиратском пути, она еще Каби в качестве раба держала, так как раз, будучи сильной, заставляя слабаков говорить, что она, жирная уродина, красивая, верила, что это правда, и слухи распускала так, чтоб себе польстить, может, и Хэнкок, императрица пиратов, и ведь непонятно, по какому такому праву она себя так называла, была такой. Однако, первым, что меня заинтересовало на пристани, конечно, стал корабль, а он все-таки был странный. Не было обычных трапециевидных, прямоугольных или треугольных парусов, вместо них были паруса в виде вееров на низеньких крепких мачтах. Вместо классического единственного киля по центру днища, было два киля по бортам, что говорило о том, что у судна было плоское дно. Вероятно, корабль был достаточно остойчивым, невалким благодаря этому, но вряд ли был способен набрать хоть сколько-нибудь стоящую скорость, да и во время небольших штормов или крупной морской ряби, его наверняка болтало со страшной силой, буквально разрушая все соединения постоянным подбрасыванием и падением на волнах, вместо обычного мягкого их разрезания. Я бы назвал такой корабль неэффективным, особенно для пиратов. Однако в этом уверенности не было, потому что судно императрицы пиратов тянули две огромные морские змеи, а может, даже морские короли, которые явно и отпугивать сородичей были способны. У местных, похоже, существовал целый культ змей. Луки делали из живых змей, они веревки заменяли и много что еще. Отчего я хихикал, потому что как-то Робин, пытаясь смутить то ли нас, парней команды, то ли своих подруг, рассказывал о том, что в некоторых культурах именно мужские органы сравнивались с женщинами со змеями, так чему поклонялись местные. Но в целом, я понял, что и огромные змеюки, и само строение корабля были идеальными для путешествия по безветренной зоне Калмбилта, что, в общем-то, все объясняло. А сама Хэнкок, спускаясь по сходням корабля с пафосом и достоинством, игнорируя писки и визги восторгов своих подданных, что-то так-то внимание особо-то и не привлекало. Нет, бесспорно, женщиной она была красивой, и фигура, что надо, с тонкой талией, длинными ногами, крутыми бедрами и красивой грудью, и волосы прямые, черные, длинные, как накидка или плащ, и глаза синие-синие, выразительные. В общем, все у нее было, и не удивляло, что слава о ее красоте была так раздута. Вот только меня все это что-то как-то совсем не тронуло. Мои девки, на мой пристрастный капитанский взгляд, были аппетитнее. Робин, вон, тоже была обладательницей достаточно длинных черных волос и синих глаз, и фигура у нее была не хуже, а насколько более манящей она была. А императрица, после встречи с народом, с пафосом отправилась отдыхать в самое высокое здание селения, как выяснилось, в королевский дворец. Ну а мне пришлось улепетывать, заметили в толпе. Как назло, площадь перед пристанью была отлично освещена, ни одной большой густой тени, в которую можно было бы быстро юркнуть и раствориться. В тени от женщин-то было не шагнуть всей моей тушей. Пришлось побегать, прежде чем я нашел спасение. И, кажется, во время этого я что-то упустил. Естественно, что, скрывшись в тенях, я поспешил во дворец. Ну, послушать, что говорили новоприбывшие, почему-то я думал, что Шичибукай могла знать о произошедшем на Сабаде, не зря же являлась одной из сил мирового правительства. Во дворце царила суета, и я искал, где бы половчее пробраться внутрь, да так, чтоб сразу поближе к императрице пиратов. В итоге мотался и внутри, и снаружи, а найти ни саму, ни ее сестер так и не смог. Чувствуя, что время уходило, что я мог его упустить, на самом деле ощущение преследовало уже не один день, я отправился на крышу, чтоб спокойно сесть, сосредоточиться и найти свою пропажу с помощью воли наблюдения. Однако, стоило мне только выйти из тени, как крыша под моим весом проломилась, и я ухнул внутрь здания, чтоб через мгновение очутиться в мелком бассейне. От неожиданности в первый момент я хватанул в рот воды, закашлялся, так что и подняться на ноги, что посмотреться, удалось не сразу. А когда я это сделал, стою я, значит, весь мокрый, посреди бассейна, моргаю, а напротив меня стоит она, вроде как самая красивая пиратка мира, полностью обнаженная императрица пиратов Баа Хэнкок. Думал, ну все, сейчас она меня, пока я невольно оценивал, что видел, оглушит звуковой волной и сбежит. А она осознала, что перед ней мужик, прикрылась как могла руками, присела на корточки и красивые глазенки пучит. Меня прямо-таки тянуло спросить, какой смысл было прикрываться, если я уже и так все видел. Тем более, что и впечатлило меня как-то не так, как она ожидала, да и не как я сам опасался. Думал, может, к тому времени я уже действительно по горло за день насытился видами голых женщин, но, припомнив выходку своей нами в бане королевского дворца Алубарны, что в Арабасте, я понял, что дело было не в этом. Просто сама Хэнкок, видимо, была не в моем вкусе, так сказала бы Робин. А вот она явно рассчитывала на что-то другое. В какой-то момент она сложила пальчики рук особым образом, взывая к силам своего дьявольского плода, и в меня полетела какая-то розовая хрень в виде сердечек, мерзкая даже на вид, а напоминавшая лучи замедления фрукта серебряного лиса Фокси, который мне в раздачу Диви как-то продул. Конечно, я, осознавая опасность, не ждал, когда техника меня заденет, и собирался было уйти от нее, но, поскользнулся на плитках бассейна и прямо в нее, розовую хрень, и угодил. Но ни черта не произошло. Я даже проверил, помахав руками и позжимав и поразжимав кулаки. Однако шевелился как обычно, немедленнее. Это, в общем-то, было логично. У Фоски были способности фрукта нарономии, а императрица пиратов взывала, если не ослышался, к мерономии. В чем тогда, спрашивается, заключалась способность? Я посмотрел с этим вопросом на Хэнкок, но не увидел ничего, кроме неприкрытого ошеломления, исказившего ее красивое личико. Она даже выглядеть стала как-то по-особому уязвимой и даже несчастной, но, что странно, на помощь от чего-то не звала. Но, конечно, попыталась послать в меня сердечки снова, на мгновение повернувшись ко мне спиной, чтобы дотянуться до халата. Волосы, еще сухие, скользнули по гладкой спине, и я увидел уродливый шрам, выжженное тавро, метка, в виде лапы дракона, которой помечали всех своих рабов эти твари, тенирьюбита. Я почувствовал, что у меня вытянулось лицо, потому что не ожидал эту штуку увидеть на ней. Не мог поверить просто, это не укладывалось в голове, что пиратка, называющая себя императрицей пиратов, окажется. В голове тут же закружились мысли так, что я даже не стал уклоняться от сердечек, все равно от чего-то не срабатывавших на мне. Я стоял, весь мокрый, в бассейне и напряженно думал. Например, сомневался, что после рабства у тенирьюбита можно было, даже из страха, продолжать работать на них или на организации, подчиненные им, ненавидеть, презирать, жаждать отомстить, бояться повторения, да, но не служить им, а она была шичибука им. Почему, может, я ошибся, и на спине у Хэнкок была не лапа дракона, но это была не татуировка, а настоящее рабское тавро, и ошибки быть не могло, именно такой символ рисовал на земле архипелага Сабадихаччи, объясняя, как раз про тенирьюбита их собственность, вредить и спасать которую было категорически нельзя. Я не слушал тогда его, но вот на это внимание обратил. Быть может, потому что рыбочеловек тогда больно подозрительно потирал лоб, на котором тоже выжжено было солнце, как раз способное прикрыть нарисованное им клеймо. Да и раньше, еще в Га, когда до королевства добирались эти твари, я видел клеймо и понимал, что оно означало. Просто не знал тогда, что его ставили только тенирьюбита. И я помнил глаза тех людей, на которых это тавро было выжжено. В них не было жизни, только пустота и желание умереть. Но у Хэнкок глаза были живые. При этом вряд ли такую красотку отпустили бы добровольно, а это означало, что она сбежала. А это, в свою очередь, объяснило бы жизнь в ее взгляде, могла и научиться радоваться. Внезапно для себя к Хэнкок я почувствовал уважение. И все равно, что-то тут было не так, пока я размышлял, видимо, среагировав на голос сестры, снова и снова пытавшейся использовать на мне силы своего дьявольского плода, и шум, в королевскую баню ворвались сестры-императрицы, кажется, называвшие друг друга Сандерсоня и Мэриголд. Они спрашивали у Хэнкок, которую от чего-то потряхивало, что случилось, помогая надеть халатик, а осматриваясь, обнаружили меня. Но я был так поглощен удивлением от нечаянного открытия, что посторонние думы проходили мимо меня. «Это метка у тебя на спине. Ты беглая рабыня?» — спросил я в лоб, чтоб то ли прояснить ситуацию, то ли развеять какие-то подозрения. Женщины мгновенно окрысились в мою сторону оружием и полуоскорбительными обвинениями. То есть, их задели мое наблюдение и прямота. В глазах всех троих я видел боль, отголоски страха и намерения не нападать, а защищаться всем вместе. Я склонил голову к плечу. Похоже, все трое были бывшими рабынями, но сбежали. И прошлое такое, как я и думал, ненавидели. И Тенерюбита не могли не ненавидеть. И меня жаждали убить просто потому, что я знал. Думалось мне, что даже не в репутации было дело, то есть не в том, что я мог кому-то поведать их тайну, а в том, что они желали стереть, уничтожить, забыть собственное прошлое и всех, кому о нем было известно. Стоило ли говорить, что даже мысли о том, чтоб воевать с врагами Тенерюбита, у меня не было? Нет, с такими надо было дружить. Враг моего врага, друг, потому что с врагом никогда договариваться не станет. А если и станет по каким бы то ни было причинам, верным врагу не будет точно. Поэтому я тут же поднял руки и в защитном жесте, и показывая собственную безоружность, и заговорил, тщательно подбирая слова, чтоб обстоятельно объяснить, кто я, откуда, и почему им не враг минимум, а могу стать и союзником. Меня зовут Монки Де Луффи по прозвищу Мугивара. Уверяю, подглядывать я не собирался, просто у вас крыши хлипки, хмыкнул я невольно, указывая пальцем на дыру в кровле дворца. На остров я тоже попал совершенно случайно. У меня вышла размолвка с Бартоломью Кумой, и он меня и мою команду раскидал с Сабади в разные стороны. Так я оказался здесь. Хэнкок, обратился я к императрице, ты ведь шичибукай, потому, уверен, знаешь, как работает сила дьявольского плода того ублюдка. Оружие никто из сестер, разумеется, и не думал опускать, да и взъелись они на меня вовсе не потому, что я проник в их баню и видел то, чего мне не полагалось. Но как перейти к теме рабского клейма, чтоб меня не пытались убить немедленно, я не знал. Мы только что с собрания шичибукаев. Кума был там, прищурилась императрица пиратов, явно сомневаясь в моих словах. Кажется, она до сих пор не напала лишь потому, что не понимала, почему сила ее фрукта не сработала на мне. Ну, не думала же она, что я, мальчишка, представлял опасность для нее, шичибукая. Я склонил голову к плечу. Я летел сюда несколько суток и уже почти день нахожусь здесь. Значит, собрание было до того, как Кума отправился на Сабади. Дня 4 или больше назад, уточнил я, не опуская рук. 3. Лаконично ответили мне, но, кажется, лишь затем, чтоб показать, насколько мне не верили. Мол, не мог Кума меня отправить в полет 3 дня назад, потому что был на собрании, а оно закончилось планово, или неожиданно, без объяснения причин, наугад предположил я. Сестры мельком переглянулись, что сказало мне больше слов. Я угадал. Несколько дней назад мы с командой были на Сабади, когда моего друга, а точнее подругу-русалку, похитили работорговцы. Мы с командой ринулись ее спасать, но выкупить не успели. Ее уже купил один из Тенерюбита. Я говорил правду, стараясь сохранить спокойствие в голосе, чтоб убедить Хэнкок. И от меня не укрылось то, как сестры отреагировали на упоминание мировой знати, дернулись, скривились на миг. Смириться с этим я не мог, потому Тенерюбита я ударил, а после заковал в рабский ошейник подруги. На аукционе помимо нас, Мугивар, были еще команды пиратов сердца Трафальгара Ло по прозвищу Хирург Смерти и пиратов Кида Юстаса Кида. Вместе мы справились с охраной Тенерюбита и несколькими отрядами дозора. Ночью того же дня на Сабади прибыл адмирал дозора Барсалина, а также Бартоломью Кума с отрядом «Пацифист» под командованием научного отряда дозора. Во время боя с ними, Кума и отправил меня сюда. У инцидента очень много свидетелей, гости и работники аукциона, покупатели, рабы, охрана, дозорные. Об этом наверняка уже написали в газетах. Почему рассказывал так подробно? Чтоб показать, что Тенерюбита мои враги, и что на острове я действительно оказался случайно. Но вообще-то лишь когда уже брякнул про газеты, подумал о том, что об инциденте могли и не написать. Журналисты были, конечно, вездесущи, но и на них имелось управа. А Тенерюбита я унизил, и они вполне могли попытаться это замять. Ну вот что стоило купить несколько сотен людей или запугать для таких, как они. С другой стороны, конкуренция между святыми семействами мировой знати имела место быть, а значит, другие, не пострадавшие Тенерюбита, вполне могли воспользоваться ситуацией, что почернить соперников. Ну а если не очернить их, то меня, как мерзкого варвара, которого непременно нужно уничтожить, раз уж я покушался на святое, и написать тогда об этом просто должны были, в качестве угрозы и мне, и другим, тем, кто, быть может, подумывал замутить против Тенерюбита что-то столь же провокационное. Короче, с моей стороны это была ставка, которая могла и не оправдаться. Опасно играл, но ведь попытка не пытка, да? Почему-то мне импонировала мысль о том, чтобы завести союзника Шичибукая, который знал работу и Шичибукаев, и Дозора, и, что хуже, но ценнее, Тенерюбита изнутри. На тот факт, что мне, как мужчине, проникшего на остров женщин, полагалась смертная казнь, было плевать, местные женщины, пусть и необычайно сильные, не смогли бы одолеть меня. А вот мне вполне могла понадобиться их помощь, например, чтоб выбраться с острова в мир, а не в оторванный от жизни подводный город демонов, откуда без команды вообще выбраться было проблематично. Совладать-то с Санни в одиночку было сложно, несмотря на то, что управлять собой он мог и сам, а чинить, ежели чего, и подавно.